Глава 28. Разочарование и невероятные открытия. На полигоне установили железное ограждение, обозначив место, где будут проходить финальные сражения. Получился широкий круг. Места достаточно для того, чтобы побегать от бестии, когда она будет гнаться за мной, примериваясь для броска. Такие невеселые мысли преследовали меня, когда я шла утром на завтрак и издалека увидела приготовление к финалу. Желудок тут же скрутило в узел, и есть расхотелось. Но надо заставить себя. Мне понадобятся силы. Чувствовала я себя как человек, приговоренный к казни. Просить о помиловании поздно, а умирать не хочется. Однокурсники наперебой поздравляли меня, искренне радуясь моему выходу в финал, и выглядели такими довольными, будто это не только моя победа, но отчасти их тоже. А если учесть, что я была единственной первокурсницей, одолевшей 5 соперников, то их гордость вполне можно понять. Только Вита понимала, что я чувствую на самом деле, и как мне страшно сейчас. «Уверена, тебе дадут меч», — прошептала она мне на ухо, пока я безуспешно пыталась впихнуть в себя несколько ложек гречки. «Они ведь не отправят тебя в бой с пустыми руками». «Надеюсь», — ответила я. Чуть позже меня нашел Ран. Он был странно молчалив и собран. «Я провожу тебя», — сказал он, и его пальцы, когда он взял меня за руку, были совсем холодными. «Ты чего такой?» На секунду у меня мелькнула мысль, что он злится на меня из-за вчерашнего поражения, что, переспав ночь с пониманием того, что он, Маринер, проиграл турнир, теперь не может меня простить. «Дико волнуюсь за тебя», — ответил Ран. «Легче самому с десятком бестий сразиться, чем тебя к ним отпустить. И я даже не знаю, что посоветовать». Мне стало ужасно стыдно за свои сомнения, и в то же время так хорошо и легко. Он переживает за меня. От одной этой мысли будто крылья вырастали за спиной. «Ничего», — сказала я, стараясь, чтобы голос мой звучал беззаботно. «А мне, наверное, дадут меч? А с мечом я, знаешь, как хорошо обращаюсь?» «Знаю, моя храбрая рыбка», — ответил мой наставник, но в его глазах я по-прежнему видела тревогу. Когда мы пришли на полигон, то едва протолкались сквозь толпу. Студенты окружали ограждение плотным кольцом. Хотя до начала финальных соревнований еще оставалось время, но многие уже сейчас старались занять лучшие места. С восточной стороны ограждения был сооружен помост, где ожидали своей очереди финалисты и где на возвышение встанет магистр Толли, приглашая к бою и озвучивая результат. Я видела на скамье финалистов 5-курсника-воздушника Лороса, рядом с ним стихийницу-водницу Элиру, тоже с 5 курса, огневика Лойфа, он, кажется, учился только на 3. Всего нас, финалистов, было 10 человек, другие еще не подошли. У всех участников сосредоточенные лица. Предстоящий бой с бестией вставал мрачной тенью перед всеми нами. Ран подвел меня к ступеням и выпустил мою руку. Дальше он не имел права заходить. «Я все время буду смотреть на тебя», — тихо произнес он, наклонившись. — «Ничего, не бойся». Я подняла лицо, пытаясь встретиться с ним глазами. Вот бы он меня сейчас поцеловал! Пусть бы совсем невинно коснулся моих губ, мимолетно и нежно. Этого поцелуя хватило бы на то, чтобы 1000 бестий порвать на кусочки. Но Ран только на секунду прижал меня к себе, потом выпустил и быстро ушел. Я не помню, о чем я думала и что чувствовала, ожидая начала финала. Просто оцепенела, сидела, сжав руки на коленях, краем глаза наблюдая, как скамья постепенно заполняется финалистами. А еще заметила, как со стороны теплиц привезли 10 железных ящиков. С западной стороны располагался 2-й помост, и я видела, что места на нем занимают преподаватели. Последним поднялся и сел в центре директор Аквидус. Меня привел в себя громкий голос магистра Толли, поздравляющего всех с началом финальных соревнований турнира. Первым на бой пригласили Лороса. Он поднялся на ноги, приветствуя зрителей легким полупоклоном. Сбежал по ступеням, едва их касаясь. Он казался уверенным и спокойным, но, думаю, не одна я видела, как он бледен. Помощники распахнули ворота, пропуская финалиста, и Лорос занял место у противоположного края от входа. Следом за ним за ограждение вкатили железную клетку, которая уже ходуном ходила от того, что внутри бесновалась злобная тварь. Я видела, как Лорос вздернул подбородок. Его правая рука неосознанно сжала воздух, словно он хотел нащупать невидимый меч. Оружие финалистам не давали. Бестию следовало победить только с помощью магии. Стенки ящика рухнули, и зрители вздохнули в едином порыве. Думаю, в этот момент те, кто переживал из-за вчерашнего поражения, поняли, как им на самом деле повезло. Напротив Лореса, мигая от яркого света, стоял Злозуб. Кожистый коричневый шар с крошечными глазками, что располагались хаотично по всему его круглому телу. И четыре широкие пасти, заполненные острыми треугольными зубами. Они раскрывались, казалось, только лишь для того, чтобы рвать, кусать и грызть. Злозуб еще не пришел в себя и был немного заторможен от холода и непривычной обстановки. Но ясно, он вот-вот опомнится и перейдет в наступление. «Лорас!» — завопили зрители. «Не спи, давай!» «Какие все мастера давать советы, когда не они находятся один на один с бестией?» Но Лорас действительно очнулся, распрямился, растерянность сошла с его лица. Он соединил ладони и медленно пошел навстречу бестии. Кажется, у него появился план. Излюбленный прием воздушников — вихри, которые засасывают в себя тварей, выкручивают, переламывают их. И Лорас первым делом попытался создать вихрь. Вот только на этот раз уловка не сработала. Злозуб, словно огромный злобный мяч, сдавленный с боков воздушным потоком, просто выскакивал из вихря невредимым. И он, в конце концов, сумел подобраться к Лорасу так близко, что вцепился ему в руку. Зрители закричали. Лорас завопил от боли. С разодранной руки на взрытый серый снег полилась кровь. Я зажмурилась, чувствуя, как сердце скачет в груди. Так вот как тут все. Все серьезно, все на самом деле. Магистр Толли и четыре преподавателя стихийника, которые, оказывается, стояли по четырем сторонам ограждения, быстро разобрались с ситуацией. Преподаватель-водник поставил защиту на Лораса, не давая Злозубу приблизиться. Маг-воздушник обвил бестию невидимыми путами, обездвиживая. Огневик в алом плаще, я узнала нашего куратора, Арла Моро, воспламенил тварь, а магистр Руф заставил землю расступиться и поглотить воющего, горящего Злозуба. Все было кончено в течение пары минут. Стонущего Лораса, прижимающего к груди окровавленную руку, увели прочь. Это было ужасно. Меня даже затошнило от страха. «Благодарим нашего финалиста Лораса Винтеро за мужество и с сожалением сообщаем, что он проиграл финальный бой», — огласил результат магистр Толли. Зрители, кажется, тоже не ожидали, что первый же бой едва не обернется трагедией. Вместо криков по рядам пронесся только слабый гул. Все сочувствовали Лорасу. И хотя следующие два боя были с легкостью выиграны, Элира окружила себя защитным полем и утопила Ридуса на суше, используя магию воды, а земляной пятикурсник почти мгновенно погрузил змеехвоста в расщелину в почве. Я понимала теперь, что все мои глупые мечты о том, что я каким-то чудом смогу победить, можно просто взять и выкинуть туда же, куда магистр Руф засунул Злозуба. «Для финального боя приглашается Кора Флогис!» — вдруг услышала я голос магистра Толли. Я оказалась совсем не готова, я чувствовала себя так, будто нахожусь во сне, и точно со стороны видела, как поднялась на ноги и словно деревянная поклонилась зрителям. «Так как финалистка Кора Флогис не обладает магией, ей позволено воспользоваться мечом!» Как я и предполагала, мне разрешили использовать оружие. Вот только сейчас это почему-то совсем не вдохновляло. На негнущихся ногах я спустилась с возвышения и подошла к воротам. Кто-то из помощников вложил мне в руки меч. Настоящий боевой меч. Солнце сверкнуло на его острие. Рифленая рукоять удобно легла в ладонь. Меч был легким и хорошо сбалансированным. Но что такое один клинок против десятка клыков и когтей? Я встала там же, где и другие финалисты до меня. На истоптанном снегу все еще кое-где виднелись капли крови Лораса. Я попыталась сглотнуть. В горле совсем пересохло. Мне было жарко и душно, несмотря на морозный день. «Ран, ты видишь меня сейчас. Не отводи от меня взгляд!» За ограждение завезли ящик, ворота закрылись. Железные стены упали, выпуская моего врага. «Полипис. Я только сейчас поняла. Я знала, что так и будет. Интересно, директор Аквидус сам подбирал бестий для каждого финалиста? Если да, то все не случайно. Он, зная о втором видении, специально подсунул мне Полиписа. И что же мне теперь делать? Попробовать подчинить его, как это делал Крис? Но это невозможно. У меня нет той силы, что была у него. Бестии его слушались, но меня слушаться не станут. При свете дня Полипис казался темным пятном дыма, растекшимся в воздухе. Он только пробуждался от спячки, пока еще бесформенный и вялый. У меня было время, чтобы напасть, но я просто стояла и смотрела. «Кора! Кора!» — кричали зрители. «Вперед!» Крики не привели меня в чувство, но зато растормошили бестию. Полипис вдруг налился яркой чернотой, уплотнился и больше не напоминал дымное облако. Он коротко вякнул, в четверть силы используя свой вопль, от которого, однако, внутри все захолодело, и поплыл в мою сторону. «Кора, очнись!» «Это Ран. Это точно он. Я очень хотела оглянуться и найти его глазами, но вместо этого подняла меч. Тварь приблизилась и зависла в полуметре от меня. Меня накрыло странное чувство. Совсем недавно я видела почти то же самое глазами Криса. Все будто повторялось. А что если...» «Подчиняйся!» — прошептала я, заставив себя опустить меч, однако рукоять сжимала так, что пальцы заболели. Полипис заверещал, и перед глазами все поплыло. Он еще не нападал, но его стрекательные щупальца уже распустились вокруг него веером. «Подчиняйся, Ислу!» Зрители за моей спиной закричали от ужаса, а я только мгновением позже поняла, что и сама кричу от дикой боли, охватившей все тело. Меч выпал из ослабевшей руки, и я упала на колени. Эту жуткую, нечеловеческую боль причиняло всего лишь одно стрекательное щупальце, которым Полипис будто играючи коснулся моей спины. Он пока только примеривался к тому, как ловчее обхватить жертву, но еще секунда, и бестия сожмет меня в своих смертельных объятиях. Однако кое-кто оказался быстрее. Полипис отшвырнуло защитным полем, а Ран обнял меня, закрывая. Он все правила нарушил. Нельзя вот так перепрыгивать через ограждение в середине боя. Влетит ему от магистров. Они бы, наверное, сами успели прийти на помощь, и в то время, когда Ран обнимал меня, быстро и молчаливо расправились с бестией. Они бы успели. Но за эти секунды я получила бы еще 2-3 удара, а у меня и от одного слезы ручьем текут из глаз. И стыдно. Ужасно стыдно. Вообразила себя заклинательницей бестий, бестолковая. Вы этого хотели, директор Аквидус? Показать мне, какая я жалкая, и что видения мои ничего не стоят? Чего вы хотели от меня? Благодарим нашего финалиста Кору Флогис за мужество и с сожалением сообщаем, что она проиграла финальный бой. Услышала я голос магистра Толли, который звучал будто издалека. Сознание уплывало. Ран поднял меня на руки и понес прочь. Потерпи, корюшка, потерпи, моя хорошая, я знаю, что больно. И, думая, что я не услышу, процедил сквозь сжатые зубы. Идиоты безжалостные. И я такой же. Очнулась я лежа на животе в своей постели. Рубашка на спине была разорвана, и я чувствовала на коже знакомый приятный холодок от лечебной мази. Обвела взглядом комнату и увидела Рана. Он сидел, опустив плечи, а лицо серьезное и грустное. Так погрузился в свои мысли, что не заметил, как я очнулась. «Теперь, наверное, шрам останется, да?» — прошептала я, вспомнив, что у папы после того, как его ужалило стрекательное щупальце, навсегда остался след на плече. Ран вскинулся, услышав мой голос, присел рядом на пол, так что наши лица оказались на одном уровне, погладил по волосам. «Нет, Кора, это очень хорошая мазь. Тетя у меня просто волшебница. К вечеру как рукой снимет, вот увидишь». Он попытался улыбнуться, но вышло у него плохо. «Ну, говори», — потребовала я. У Рана было такое лицо, когда сразу понятно, человек хочет сказать что-то важное, только не знает, как начать. Мой друг вздохнул. «Кора, пора остановиться, пока это не зашло слишком далеко». «Ты о чем сейчас?» «Магия, которую ты так хочешь разбудить. Боюсь, еще немного, и ценой этому станет твоя жизнь. Я не могу и не стану в этом больше участвовать». Мои глаза набухли от слез, и Ран, видя это, погладил меня по щеке. «Кора, ты самая смелая девушка, каких я только встречал. Но когда я нес тебя на руках, легкую, словно перышко, и там, за этим ограждением, ты выглядела такой маленькой, такой испуганной. Он сжал мою ладонь, потому что все никак не мог подобрать подходящих слов, но я все поняла. «Хорошо», — тихо сказала я. «Я согласна. Но только один, последний раз попробую. Если глиняный шарик откроется, то, возможно, еще есть надежда. А если нет, я смирюсь, обещаю». «Последний раз?» «Да, честно». «Ладно», — согласился Ран, немного подумав. «Но только я буду рядом, а ты сначала немного поспишь». «Ладно». Он так и остался сидеть рядом со мной на полу и ладонь не выпустил. Положил голову на подушку так, что наши волосы, мои рыжие и его светлые, перемешались. Мне было ужасно грустно и до слез обидно, что все так нелепо получилось с этим боем. Если бы я не стояла истуканом, может, тогда сумела бы победить Полиписа. И страшно было, вдруг искра не появится. Это значит, я провалила испытание, а нового уже не будет. «Ран», — прошептала я, — «а что тогда? Если не будет больше ничего, мы по-прежнему останемся друзьями?» Я боялась услышать ответ. Что нас будет связывать тогда? Ведь в тренировках я уже не нуждаюсь, а новых испытаний он придумывать не станет. «Ты всегда будешь моим другом, Кора». «И больше никем!» Готово было сорваться с языка, но я удержалась в последний миг. Я действительно уснула. Наверное, сказалась усталость, накопившаяся за последние дни. Когда проснулась, солнце било в окна, такое яркое, словно уже началась весна. Интересно, сколько сейчас времени? Я думала, что проспала очень долго, но, судя по всему, день еще не перевалил за полдень. Ран стоял у стола и выглядывал в окно. «Только что проводили награждение победителей. Их пятеро. Хочешь узнать, кто?» Я покачала головой. «Сейчас будет обед. Надо сходить поесть». Я снова покачала головой. «Надо, корюшка». Он беззастенчиво открыл мой шкаф, вынул новую рубашку и положил ее рядом со мной на постель. «Хочешь, я помогу тебе переодеться? Я закрою глаза, как тогда». «Нет. Я не хочу переодеваться и есть не пойду. Ты иди, Ран, я тебя подожду». Ран невесело хмыкнул и в одну секунду усадил меня на кровать. «Так, Кора, хочешь ты того или нет, но в столовую ты пойдешь. Так что или переодеваешься сама, или я возьму это дело в свои руки». «Умеешь уговаривать», — слабо пошутила я. «Но если бы ты знал, как мне не хочется слышать сейчас всех этих сочувственных охов...» Вдруг я вспомнила еще кое-что важное. «А Фрост? Он приходил? А Димир? А сестры?» Они наверняка уже должны были узнать о моем бесславном поражении. «Ты бы хотела их видеть?» — растерянно спросил Ран. «Приходили. Если честно, я их прогнал». Я так удивилась, что только глазами захлопала. «И что, Фрост просто так взял и ушел?» «Сначала он сходил за лекарством в мой корпус, пока я оставался с тобой, и сам тебя намазал. Смерил меня презрительным взглядом. Ну, как это один Фрост умеет, и сказал, что голову всем оторвет позже. Выгнал Димера, который пытался выгнать меня. Потом пришли девочки, посидели с тобой немного. Ах, да». Ран взял что-то со стола и протянул мне. Я присмотрелась и увидела вяленые ягодки земляники, оставленные прямо на веточках. Наше любимое семейное лакомство. «Вот, оставили для тебя». «Ничего себе, здесь события развернулись, а я проспала все на свете». «А потом я сказал, что тебе нужен покой, и всех отправил. Обещал, что ты будешь под присмотром». Фрост поворчал, но, думаю, больше для вида. Они ушли, но сказали, что навестят тебя вечером. «О, нет!» «Кора, они ведь все равно твоя семья. Думаю, на этот раз они и не ругать тебя собираются, а поддержать, возможно». «Очень маловероятно». Ран усмехнулся. «Ну, тогда придется прогнать их еще раз». Я посмотрела на рубашку, потом на брюки, заляпанные грязью. Думаю, мою куртку вообще теперь можно выкинуть. Наверняка она повреждена после удара Полиписа. «Лучше дай мне платье», — вздохнула я, смирившись с необходимостью идти на обед. Ран отвернулся, ожидая, пока я оденусь, помог только пуговки застегнуть. Он очень осторожно старался касаться моей спины, но я уже почти не чувствовала боли. Я подумала о том, что тетя Рана, когда готовила для него лекарство, Даже предположить не могла, что его почти целиком используют на меня. Подумала и невольно фыркнула, сдерживая смех. Вообще, жизнь постепенно перестала казаться такой мрачной, как несколько часов назад. Пока Ран рядом со мной, мне ничего больше не нужно. «Я насчитал на твоем платье 15 пуговок», — сообщил Ран. «Тихий ужас. Как ты с ними справляешься?» Вот, значит, о чем он думал, застегивая их. Считал. Как мило. «Привыкла», — буркнула я. В столовой все прошло гораздо лучше, чем я ожидала. Никто не лез с сочувственными разговорами, но смотрели с уважением. Мне кивали и улыбались даже старшекурсники, а мои однокашники смотрели просто как на героя. Издалека я увидела Лораса с перебинтованной рукой. Он вполне твердо держался на ногах, улыбался и с удовольствием принимал почести. Хоть победителем он не стал, но все равно выглядел триумфатором. Вот как надо уметь проигрывать. Мне следует у него поучиться. Хвастун. Хотя я и рада была увидеть, что с ним все в порядке. Вита кинулась ко мне, едва завидев. Подбежала и хотела обнять, но вспомнила про мою многострадальную спину и просто осторожно взяла за плечи. Норли и Лекс маячили где-то за ее спиной, ожидая своей очереди поздороваться. «Оставляю ее вам ненадолго», — улыбнулся Ран. «Покормить, напоить и сдать мне ее в целости и сохранности через полчаса. У нас еще дела». «Есть, командир», — засмеялась Вита. «А какие дела?» Ран только многозначительно подвигал бровями. Вита недоверчиво покосилась на меня, а потом вновь перевела взгляд на моего друга. «Что?» «Ой, Вита, точно не то, что ты подумала. Я тебе потом все расскажу». Мои друзья и так уже в общих чертах знали про шкатулку и секрет, хранящийся в ней. Знали, зачем мне так необходимо было победить в турнире, и догадывались, что сегодня должен наступить решающий день. Поэтому Вита поняла все и без объяснений. После обеда я совсем ожила и чувствовала себя отлично. Теперь я точно была готова к тому, чтобы получить последнюю искру. Так что на обратном пути это я тянула Рана за собой, а не наоборот. Я взяла шкатулку в руки, едва переступила порог. Оставалось только открыть крышку и вытащить шарик. «Подожди». Ран удержал мою руку. «Кора, обещай мне не слишком горевать, если поймешь, что магия тебе по-прежнему недоступна». «Я... обещаю», — проговорила я. Думаю, он почувствовал фальшь, но ничего не сказал. Он встал за моей спиной, положил руки на плечи. «Готово?» «Давно». Последний шарик выкатился на ладонь. Что, если участия в финале было недостаточно? Что, если нужна была победа? Что, если... Но я не успела измучить себя сомнениями, потому что шарик растрескался, осыпаясь глиняной крошкой. И вот уже в воздух поднялась светящаяся яркая искра. «Ого!» — сказал Ран. «Потрясающе!» «Ага», — согласилась я, не в силах скрыть гордости, словно и шкатулка, и искры были моим собственным творением. Они достались мне по наследству. Но больше уже ничего не успела сказать, потому что отблеск души моего далекого предка не стал дожидаться окончания разговора и влетел в полуоткрытый рот. Когда я пыталась представить, что ожидает меня в третьем видении, непременно воображала что-то эпическое. Битву между бестиями, танатосами и людьми, например. Или на худой конец еще один пример того, как Крис приручает бестий. Но точно не то, что предстало сейчас перед моими глазами. Я сидела в таверне за простым деревянным столом. Рядом стояли ополовиненная кружка с каким-то темным варевом и тарелка с обглоданными костями. Крис бросил туда же еще одну кость, с которой только что расправился. Он, кажется, был изрядно пьян. Мужчина, сидевший напротив, поднял свою кружку, приглашая выпить. «Мы победили, Крис! Ты можешь в это поверить? Они ушли!» Крис, однако, покачал головой, не соглашаясь. «Сейчас я тебе кое-что скажу, Трип. То, чего не стал говорить на совете. То, чего сейчас никому не стал бы говорить. Люди должны перевести дух после того, как почти потеряли надежду и вдруг обрели спасение». Кажется, не так уж он и пьян, как показалось вначале, но говорит все равно непонятно. «Это ты нас спас, Кристер? Только ты. Без тебя мы бы не справились». Так его полное имя Кристер. Оно мне было хорошо знакомо, но пока еще я не могла вспомнить, откуда. К Крис поднял руку, прерывая поток благодарности, готовый излиться из уст собеседника. «Я тебя не для того позвал, чтобы слушать хвалебные речи». Трип почтительно замолчал, готовый слушать. «Говорят, у тебя бойкая рука и острый ум. Ты нужен мне, чтобы помочь написать книгу». «Да, без ложной скромности скажу, что говорят правду. Но книгу? Какую книгу, Крис?» «Устав Академии, где будут храниться сведения о Танатосах. Все, что я понял, все, что может помочь людям в следующий раз избежать катастрофы». Трип, при всем его остром уме, если сказанное о нем было правдой, погрузился в раздумье, пытаясь переварить информацию, полученную от Криса. «Устав?» — осторожно переспросил он. «Академии? Танатосы вернутся?» Конечно, он не понял ни слова. Я тоже не поняла. Но предчувствие того, что сейчас будет произнесено что-то очень важное, сжало грудь. «Если бы ты не перебивал меня ежеминутно, Трип, то быстрее бы понял, что я хочу сказать». С неудовольствием оборвал его Крис. Протянул руку к кружке, сделал несколько глотков. Я тоже почувствовала горьковато-сладкий вкус, желудок обожгло. «Танатосы вернутся», — сообщил он. «Примерно лет через 300. Я занимался изучением тех немногих свидетельств, дошедших до наших дней. Все повторяется с периодичностью 300 лет. Думаю, хотя это скорее мои догадки, бестии приходят к нам из другого мира». Каким-то образом, именно во время весенних гроз стенки между мирами истончаются, образуя дыры, пропускающие к нам этих тварей. Но даже у этих созданий в их собственном мире есть враги. Танатосы? Да. Высшие хищники, убивающие бестий. Раз в 300 лет дыры в пространстве становятся настолько велики, что пропускают танатосов. А может быть, на это есть какая-то другая причина? Важно то, что они возвращаются снова и снова, в то время, когда люди уже успевают забыть об опасности. Я должен оставить предупреждение. Я намерен основать учебное заведение, где стихийников будут систематично обучать всему, что им нужно знать. А не так, как это сейчас у нас было. Тыкались, как слепые котята. Гибели стольких людей можно было бы избежать. Он допил темный напиток, и я поняла, что у меня тоже кружится голова. То ли от варева, то ли от полученной информации. Сейчас я даже не пыталась думать обо всем этом, просто слушала и запоминала каждое слово. Трип недоверчиво усмехнулся. «Крис, ты воин! Какой из тебя ученый? Академия, скажешь тоже!» «Для того ты мне и нужен в качестве помощника». Крис наклонился вперед, пытаясь заглянуть собеседнику в глаза. «Ты не веришь?» «Вижу, что не веришь. Мне и раньше никто не верил. До тех пор, пока я не превратился из бездарника в того, кем сейчас являюсь. Так что я верю, Крис!» — пошел на попятную Трип. «Что ты, Академия, отличная мысль! Думаю, она будет названа в твою честь, в честь Кристера Ригера!» Крис только отмахнулся. «Это пустое. Главное, чтобы она стала оплотом надежды однажды в будущем, когда это понадобится». «И кто же возглавит сопротивление через 300 лет?» Крис пожал плечами. «Мой потомок, надеюсь. У меня есть кое-какой план — оставить преемнику послание в виде воспоминаний. Вот это, допустим, отлично подойдет. Слышишь, преемник? Или преемница? Я думаю, это будет девушка. Считай это предчувствием». Трип хохотнул, словно услышал хорошую шутку, но увидел, что Крис не шутит, и потупил взгляд. «Ты вот сейчас серьезно, да? Ну, отлично. И что ты передашь своей преемнице?» «Хм, да, вот что. Бестии — мерзкие твари, но на какое-то время они могут стать нашими союзниками в борьбе против более мощного врага. Ты сможешь ими управлять. Тысячи бестий станут сражаться на стороне людей, повинуясь твоему слову». Трип расхохотался, решив все же, что друг его смеется над ним. «Мы пьяны, Крис! Мы чудесным и восхитительным образом пьяны! Эй, повторите!» Он поднял руку, подзывая разносчика и указывая на опустевшие кружки. Крис тоже усмехнулся. «Возможно. Поговорим завтра, когда протрезвеем». Они какое-то время пили и ели молча, Но вот Трип, чьи глаза уже блестели, а движения стали плавными и неуверенными, как всегда бывает у людей во хмелю, снова заговорил. «Крис, а как ты из бездарника стал тем, кем стал? Прости мое любопытство!» «О, это очень просто!» — откликнулся тот, но, судя по голосу, это вовсе не было так просто, как он хотел показать. «Всего лишь надо простить предателя, заключить союз с врагом». Его голос вдруг дрогнул, словно невидимые мне воспоминания когтями вцепились в горло. «Пожертвовать своей любовью», — с трудом протолкнул он слова. Я почувствовала всей своей сущностью, что Крису невероятно больно от этих слов. Что-то до сих пор мучило и терзало его, даже спустя столько лет. Ему было больно, и мне было больно вместе с ним. Я больше не хотела здесь оставаться ни одной секундой дольше. Мир завертелся воронкой, которая втянула меня и выкинула прямо в руки Рана. Падая, я пыталась за него ухватиться и случайно порвала цепочку, на которой висел его медальон, тот самый с лабиринтом. «Ой, Ран, извини, твой амулет!» «Ерунда, потом исправлю. Как ты, что видела?» Я глубоко-глубоко вздохнула. Тысячи мыслей теснились в моей голове. «Мне надо срочно увидеть директора», — ответила я.